Лори говорил взволнованно, и было видно, что он готов привести свою угрозу в действие при малейшей провокации. Он очень быстро взрослел и, несмотря на природную лень, ненавидел подчиняться, как и все молодые люди. Как во всяком юноше, в нем сильно было желание испытать себя в этом мире. «Советую тебе уплыть на одном из твоих кораблей и не возвращаться домой, пока не попробуешь жить своим умом», — сказала Джо, чье воображение зажглось при мысли о столь смелом подвиге. Ей казалось, что, принуждая Лори идти в колледж, его дед поступает несправедливо, и это подогревало ее симпатию к мальчику. «Это неправильно, Джо. Нехорошо так говорить. А Лори не стоит следовать твоему плохому совету. Поступай, как хочет дедушка, мой милый мальчик», — сказала Мэг материнским тоном. «Старайся хорошо учиться в колледже, а когда мистер Лоуренс поймет, что ты пытаешься ему угодить, он не будет жестоко несправедлив с тобой. Ты прав, больше некому жить с ним и любить его. И если ты уедешь без его разрешения, то никогда не сможешь себе этого простить. Ни к чему печалиться и раздражаться. Бери пример со славного мистера Брука. Делай то, что должен, и получишь награду, любовь и уважение». «А что ты знаешь про мистера Брука?» — спросил Лори. Он был благодарен за добрый совет, но не слишком рад нотациям и с удовольствием перевел разговор на другую тему после необычного для себя приступа откровенности. «Лишь то, что рассказал нам о нем твой дедушка, как он заботился о своей матери, пока та не умерла, и не соглашался ехать за границу репетитором, потому что не хотел оставлять ее. Как сейчас он обеспечивает старую женщину, которая ухаживала за его матерью, но никому об этом не рассказывает. Он очень великодушный, терпеливый и добрый человек». «Так и есть, славный старина Брук», — сердечно проговорил Лори, а Мэг раскраснелась и разгорячилась после своего монолога. «Это вполне в дедовом духе — выяснить все о человеке без его ведома, а потом рассказать о его добродетелях окружающим, чтобы те прониклись к нему симпатией. Брук не мог понять, почему твоя мама так добра к нему, зачем все время приглашает его в гости вместе со мной и относится к нему так дружелюбно и прекрасно. Он считает ее совершенной и говорит о ней целыми днями, и обо всех вас тоже отзывается в восторженных выражениях. Если когда-нибудь мое желание исполнится, я непременно помогу ему, вот увидите». «Для начала можешь перестать донимать его сейчас», — резко ответила Мэг. «Откуда вам известно, что я его донимаю, мисс?» «Это видно по его лицу, когда он выходит из вашего дома. Если ты вел себя хорошо, он выглядит довольным и шагает бодро. Если же ты докучал ему, он мрачен и идет медленно, словно хочет вернуться и исправить свою работу». «Вот дела. Значит, ты следишь за моим поведением по лицу Брука? Я видел, как он улыбается и кланяется, когда проходит мимо твоего окна, но не знал, что у вас телеграф». «Нет у нас никакого телеграфа». «Не сердись, а главное, ничего ему не рассказывай. Я сказала тебе об этом лишь потому, что мне не безразличны ваши отношения. Но все, чем мы делимся здесь, строго конфиденциально», — воскликнула Мэг, сильно встревожившись из-за возможных последствий своей неосторожной речи. «Я умею хранить секреты», — ответил Лори, нахохлившись, как индюк. Так Джо называла надменное выражение, которое иногда появлялось на его лице. «Но если Брук реагирует на меня как термометр, я должен проследить, чтобы он всегда показывал хорошую погоду». «Не обижайся, пожалуйста. Я не хотела читать тебе нотации, сплетничать и говорить глупости. Мне просто кажется, что Джо поощряет тебя в настроениях, о которых ты потом пожалеешь. Ты очень добр к нам. Мы чувствуем, что ты нам как брат, и потому говорим, что думаем. Прости меня, если я что и сказала, то из лучших побуждений». И Мэг кротко и ласково протянула ему руку. Устыдившись своей вспышки раздражения, Лори сжал дружелюбную маленькую ладошку и ответил со всей искренностью. «Стыдно должно быть мне. Я с самого утра сам не свой, и зол не пойми на что. Мне нравится, когда вы по-сестрински указываете мне на мои недостатки. Не обращайте внимания, что я иногда ворчу. Я все равно вам благодарен». Желая показать, что ничуть не обижен, Лори согласился выполнить все просьбы девочек. Сматывал нитки в клубок для Мэг, декламировал стихи, чтобы доставить удовольствие Джо, потряс сосну, чтобы шишки упали на землю, и Бет могла их собрать, и помог Эми зарисовать папоротник, заслужив почетное членство в обществе трудолюбивых пчелок. В разгаре оживленной дискуссии о бытовых повадках черепах, одну из этих дружелюбных созданий как раз выползла из речки, послышался тихий звон колокольчика, предупредивший их о том, что Ханна поставила чай завариваться, и настало время спешить домой к ужину. А можно мне еще раз прийти?» «Да, если будешь вести себя хорошо и любить свою книгу, как учат мальчиков в начальной школе», — с улыбкой отвечала Мэг. «Буду стараться». «Тогда можешь прийти, и я научу тебя вязать шотландскую резинку. На носки сейчас большой спрос», — добавила Джо, размахивая связанным носком, как большим синим шерстяным флажком, когда они расстались у калитки. Тем вечером, когда опустились сумерки, Бет пошла поиграть мистеру Лоуренсу на рояле, а Лори стоял в тени шторы, слушая маленькую одаренную пианистку, чья простая музыка всегда успокаивала его переменчивое настроение, и наблюдал за стариком, который сидел, подперев рукой седую голову, и с нежностью вспоминал покойную внучку, которую так горячо любил. Мальчик задумался о дневном разговоре с девочками и пообещал себе поступиться своими интересами ради деда и не роптать. «Я на время забуду о своем воздушном замке и останусь с милым стариком, покуда тут будет нуждаться во мне, ибо кроме меня у него никого нет». Глава 14. Секреты. Джо сочиняла в мансарде. В октябре дни стали прохладными, вечерело рано, солнце заглядывало в верхнее окно всего на 2-3 часа в день, согревая своими лучами Джо, сидевшую на старом диване. Та усердно писала, разложив бумагу рядом на сундуке. Ручная крыса-царапка бегала по потолочным балкам в сопровождении своего старшего сына, славного крысенка, весьма гордившегося своими усами. Поглощенная работой, Джо строчила, пока не дописала последнюю страницу, вывела свое имя с завитушками, опустила перо и воскликнула. «Ну вот, мое лучшее произведение! Если оно не подойдет, придется ждать, пока я не усовершенствую свой талант». Джо прилегла на диван и стала внимательно читать рукопись, подчеркивая некоторые места и расставляя пузатые восклицательные знаки, похожие на воздушные шарики. Затем она перевязала стопку бумаги красивой красной лентой и посмотрела на нее с серьезным задумчивым видом, показывающим, насколько важной она считала свою работу. Роль письменного стола на чердаке выполняла старая гусятница, прислоненная к стене. В ней Джо хранила свои рукописи и несколько книг, плотно закрывая крышку, чтобы царапка до них не добралась. Та тоже отличалась любовью к литературе и собирала свою маленькую библиотеку, поедая страницы всех книг, что попадались ей на глаза. Из этого жестяного сейфа Джо достала еще одну рукопись и, положив обе в карман, тихонько спустилась вниз, оставив своих чердачных друзей грызть перья и дегустировать чернила. Она надела шляпу и жакет и, стараясь не производить много шума, пролезла в окно с задней стороны дома и спрыгнула на низкое крыльцо. Затем спустилась на лужайку и окольным путем вышла на дорогу. Там она собралась духом, остановила проезжающий омнибус и поехала в город с очень бодрым и загадочным видом. Случись кому наблюдать за ней, он нашел бы ее перемещения весьма странными. Выйдя из омнибуса, она пошла быстрым шагом и не останавливалась, пока не оказалась у определенного дома на определенной многолюдной улице. Не без труда отыскав нужную дверь, она вошла, посмотрела на грязную лестницу и, постояв неподвижно около минуты, вдруг выбежала обратно на улицу и ушла так же быстро, как пришла. Эту последовательность действий она повторила несколько раз, чрезвычайно забавляя тем самым черноглазого юношу, наблюдавшего за ней из окна дома напротив. Вернувшись в третий раз, Джо встряхнулась, надвинула шляпу на глаза и поднялась-таки по лестнице с таким видом, будто ей предстояло удалить все зубы. У входа в здание, помимо прочих, действительно висела табличка дантиста, и, бросив взгляд на заводные искусственные челюсти, которые медленно открывались и закрывались, привлекая внимание к торчавшим из десен ровным зубам, молодой человек надел пальто, взял шляпу, спустился и расположился в дверном проеме дома напротив. Вздрогнув от холода, он с улыбкой произнес: «Неудивительно, что она пришла одна. Это очень на нее похоже. Но если ей будет больно, надо, чтобы кто-то проводил ее домой». Через 10 минут Джо выбежала на улицу раскрасневшаяся, с видом человека, который только что пережил тяжелое испытание. Увидев молодого человека напротив, она совсем не обрадовалась и прошла мимо, удостоив его короткого кивка, но он последовал за ней и сочувственно поинтересовался. «Как все прошло?» «Не очень. Но ты быстро управилась». «Да, слава богу». «А почему пришла одна?» «Не хотела, чтобы кто-то знал». «Ты самый странный человек из всех моих знакомых. И сколько же штук ты оставила там?» Джо растерянно взглянула на своего друга и вдруг рассмеялась, словно услышала что-то очень забавное. «Оставила две штуки, вот только нужно недельку подождать». «Что смешного? Ты что-то задумала, Джо?» Лори был совершенно озадачен. «Ты, кажется, тоже. Зачем ты ходил в бильярдную?» «Прошу прощения, мэм, я ходил не в бильярдную, а в спортивную школу, где беру уроки фехтования». «Очень рада». «Почему?» «Ты можешь научить меня, а потом поставим Гамлета. Ты будешь Лаэртом, а сцена с поединком у нас получится просто блеск». Лори расхохотался веселым мальчишеским смехом, и несколько прохожих, глядя на него, невольно улыбнулись. «Я в любом случае тебя научу, даже если мы не будем ставить Гамлета. Это очень весело и полезно для осанки. Но вряд ли ты только по этой причине так решительно произнесла «очень рада». Чему ты радуешься на самом деле?» «Тому, что ты не ходил в бильярдную, потому что, надеюсь, ты никогда не станешь посещать подобные заведения. Ты же не ходишь туда?» «Не часто». «А лучше вообще не надо». «В этом нет ничего плохого, Джо. У нас дома тоже есть бильярдный стол. Но что за радость играть одному? Нужны сильные соперники. А поскольку я люблю бильярд, иногда мы играем партию с Недом Моффетом и другими ребятами». «Ох, Лори, это очень плохо. К игре можно пристраститься и начать тратить на нее все время и деньги. Ты же не хочешь вырасти и стать похожим на эту ужасную компанию? Надеюсь, ты останешься приличным мальчиком и не разочаруешь своих друзей», — промолвила Джо и покачала головой. «Неужели нельзя время от времени предаться невинному развлечению и остаться при этом приличным мальчиком?» — обиженно буркнул Лори. «Все зависит от того, как часто и где ты предаешься этим развлечениям. Мне совсем не нравится Нед и его компания. И я бы предпочла, чтобы ты держался от этих ребят подальше. Мама даже не разрешает приглашать его в гости, хотя он все время напрашивается. А если ты вырастешь и станешь таким, как он, она не позволит нам играть, как сейчас». «Серьезно?» — встревожился Лори. «Серьезно. Она терпеть не может золотую молодежь и скорее запрет нас в шкафу, чем разрешит общаться с такими мальчиками». «Что ж, передай ей, чтобы пока попридержала ключ от шкафа. Я не золотая молодежь и даже не собираюсь вступать в ее ряды, но люблю безобидные забавы. Разве ты их не любишь?» «Конечно, все их любят. И, пожалуйста, забавляйся в свое удовольствие, но только не увлекайся, иначе нашей славной дружбе придет конец». «Идет. Буду безгрешным ангелочком, чистым, как слеза». «Ну уж нет, ангелочков я терпеть ненавижу. Пожалуйста, будь простым, честным и порядочным человеком. Я никогда тебя не оставлю. Не знаю, что бы я сделала, если бы ты повел себя как сын мистера Кинга. Денег у него куры не клюют, но он не знает, как с ними обращаться. Он спился, начал играть, сбежал из дома и, кажется, подделал имя отца на банковском чеке. Ужасная история». «По-твоему, я на такое способен?» «Приятно слышать». «Нет, что ты! Конечно, я так не думаю, но если послушать, что говорят, создается впечатление, будто деньги портят людей. И я иногда жалею, что ты не беден. Тогда бы я не волновалась на твой счет». «А ты волнуешься, Джо?» «Немного. Волнуюсь, когда ты впадаешь в меланхолию и ходишь всем недовольный, а с тобой такое случается. Ты так сильно подвержен влияниям, Лори, что если ступишь на дурную дорожку, боюсь, трудно будет тебя остановить». Несколько минут Лори шагал молча, а Джо наблюдала за ним и жалела о сказанном. По его глазам было ясно, что он разозлился, хотя он продолжал улыбаться, словно не воспринимал всерьез предостережение Джо. «Ты до самого дома будешь читать мне нотации?» — спросил он наконец. «Нет, разумеется. А что?» «Если ты намерена продолжать в том же духе, я лучше поеду на омнибусе. А если нет, я прогуляюсь с тобой и расскажу кое-что интересное». «Обещаю больше не поучать тебя и очень хочу услышать твои новости». «Хорошо, тогда слушай, это секрет. И если я им поделюсь, ты тоже должна открыть мне свою тайну». «Но у меня нет тайн», — начала была Джо, но внезапно замолкла, вспомнив, что это не так. «Не может быть. У тебя же на лице все написано. Поэтому признавайся, иначе я тебе ничего не расскажу», — воскликнул Лори. «А твой секрет интересный?» «Не сомневайся, он касается наших общих друзей, и это очень весело. Я уже давно хочу кому-нибудь рассказать, прямо не терпится. Ты должна обо всем узнать, но сначала ты». «Только обещай, что не расскажешь моим домашним». «Я могила». «И не будешь меня дразнить?» «Я никогда не дразнюсь». «Неправда. Ты всегда своего добиваешься. Не знаю, как тебе это удается, но ты прирожденный льстец». «Вот спасибо. А теперь говори». «Что ж, я отнесла в газету 2 своих рассказа. И редактор обещал дать ответ на следующей неделе», прошептала Джо на ухо своему доверенному. «Да здравствует мисс Марч, знаменитая американская писательница!» воскликнул Лори, подбросил шляпу и поймал ее к превеликому восторгу 2 уток, 4 кошек, 5 кур и полдюжины ирландских детишек. Они с Джо уже дошли до окраины города. «Да тихо ты! Я уверена, что ни к чему это не приведет, но я должна была попытаться, иначе не было бы мне покоя. Я ничего никому не говорила, потому что не хотела, чтобы вы разочаровывались». «У тебя все получится, Джо. По сравнению с тем мусором, который нынче печатают в газетах, твои рассказы все равно, что сочинения самого Шекспира. Будет здорово увидеть их напечатанными. Мы станем очень тобой гордиться». У Джо засияли глаза. «Приятно, когда в тебя верят. А дружеская похвала лучше 10 похвальных отзывов в газетах». «А твой секрет? Давай уж по-честному, Тедди, иначе перестану тебе доверять». Джо поспешила сменить тему, чтобы не слишком обнадеживаться. Ободряющие слова Лори зародили в ней самые радужные ожидания. «Если я скажу, у меня могут быть проблемы. Но я не обещал молчать. А пока я не поделюсь с тобой любой стоящей новостью, покоя мне не будет. Я знаю, где вторая перчатка Мэг». «И это все?» — разочарованно спросила Джо, а Лори кивнула и весь засияла от знания тайны. «Этого вполне достаточно, и ты поймешь, почему, когда я скажу, где она». «Тогда выкладывай!» Лори наклонился и прошептал Джо на ухо 3 слова. Они произвели в ней забавнейшую перемену. Сначала она стояла и таращилась на него с удивленным и недовольным видом. А потом резко зашагала вперед и отрывисто проговорила: «Откуда ты знаешь?» «Видел». «Где?» «В кармане». «Все это время?» «Да, скажи романтично». «По-моему, это ужасно». «Тебе не нравится?» «Разумеется, нет. Это абсурд. И так нельзя. Боже правый, что скажет Мэг?» «Ты обещала, что не проболтаешься, помнишь?» «Не обещала». «Но это подразумевалось, и я тебе поверил». «Что ж, пока я рассказывать не буду, но я просто в шоке и уже жалею, что ты мне все рассказал». «А я думал, ты обрадуешься». «При мысли, что кто-то придет и заберет у нас нашу Мэг? Нет уж, спасибо!» «Когда кто-то придет и заберет тебя, ты заговоришь иначе». «Хотела бы я посмотреть на этого смельчака!» — гневно отвечала Джо. «Я тоже». Представив эту картину, Лори прыснул. «Кажется, мне нельзя доверять секреты. Теперь, когда я знаю, что происходит, у меня все мысли путаются», — сказала Джо, не испытывая ни капли благодарности к Лори за то, что он поведал ей свою тайну. «Давай наперегонки сбежим с холма. Вмиг прочистишь голову», — предложил Лори. Вокруг никого не было. Ровный склон так и манил пробежаться по нему. И не в силах противостоять искушению, Джо рванула с места, оставив позади и шляпу, и гребень, и россыпь шпилек. Лори первым добежал до цели и был весьма доволен успехом своего терапевтического метода. Его Аталанта бежала за ним, запыхавшись, с развивающимися волосами, сияющими глазами и раскрасневшимися щеками, и на лице ее больше не было ни капли недовольства. «Эх, вот бы стать лошадкой! Тогда я могла бы проскакать много миль, дыша этим прекрасным воздухом, и не запыхаться! Отлично пробежались! Но смотри, какая я теперь всклокоченная! Будь ангелом, собери мои вещи!» — попросила Джо и упала отдыхать под кленом, уже обронившим на речной берег половину своих темно-красных листьев. Лори не спеша отправился собирать потерянное имущество Джо, а та переплела косы, надеясь, что никто не пройдет мимо, пока она не приведет себя в порядок. Но ей не повезло. Кто-то все же прошел. И этим кем-то назло оказалась Мэг, выглядевшая особенно миловидно в нарядном костюме. Она ходила с визитами. «Каким ветром тебя сюда занесло?» — спросила она, разглядывая свою растрепанную сестрицу с учтивым любопытством. «Листья собирала», — невинно ответила Джо и притворилась, что сортирует гору розовых листьев, которую только что смела себе под ноги. «И шпильки», — добавил Лори, бросив Джо на колени полдюжины шпилек. «Они растут на этом холме, Мэг, а еще гребни и коричневые соломенные шляпки». «Ты бегала, Джо?» «Ну как ты можешь? Когда ты прекратишь свои безобразия?» укоризненно проговорила Мэг, поправляя манжеты и приглаживая волосы, слегка растрепавшиеся на ветру. «Никогда, пока не состарюсь, не сохнусь и не буду ходить с палочкой. Не пытайся заставить меня взрослеть раньше времени, Мэг. Мне и так тяжело смотреть, как ты ни с того ни с сего изменилась. Так позволь хоть мне побыть маленькой столько, сколько хочется». Разговаривая с сестрой, Джо склонилась над горсткой кленовых листьев, чтобы Мэг не заметила, как дрожат ее губы. В последнее время она чувствовала, что Мэг очень быстро взрослеет, и секрет, поведанный Лори, заставил ее опасаться неминуемой разлуки, которая неизбежно последовала бы однажды, но теперь казалась очень скорой. Заметив обеспокоенное лицо Джо, Лори увел внимание Мэг, поспешно сменив тему. «А ты куда направляешься при полном параде?» «Гардинером. Салли хочет рассказать мне все про свадьбу Белль Моффетт. Это было поистине великолепное торжество, и новобрачные проведут зиму в Париже. Только представь, как это восхитительно!» «Мэг, ты ей завидуешь?» — спросил Лори. «Боюсь, что да». «И я этому рада!» — буркнула Джо, рывком затягивая шляпную ленту на подбородке. «Почему?» — недоуменно спросила Мэг. «Если тебе так важно богатство, ты никогда не выскочишь замуж за бедняка!» — ответила Джо и, нахмурившись, взглянула на Лори, который безмолвно предупреждал ее помалкивать. «Я не собираюсь ни за кого выскакивать», — заметила Мэг и пошла своей дорогой с большим достоинством. Джо и Лори последовали за ней, смеясь, шушукаясь и перепрыгивая с камня на камень. «Сущие дети», — подумала Мэг, хотя ее тянуло к ним присоединиться, и, возможно, она бы сделала это, если бы не боялась испортить свое лучшее платье. Примерно неделю или две Джо вела себя так странно, что сестры недоумевали, что же с ней стряслось. Она бросалась к двери, когда приходил почтальон. Была резка с мистером Бруком, когда они встречались. Сидела и мрачно таращилась на Мэг, периодически вскакивая, хватая ее за плечи и целуя с непостижимой нежностью. С Лори они вечно обменивались знаками и говорили о каком-то белоголовом орлане. В конце концов, девочки решили, что они оба сошли с ума. Во вторую субботу после вылазки Джо в город, Мэг, сидевшая у окна с шитьем, к ужасу своему увидела, как Лори гоняется за Джо по саду и, наконец, ловит ее в беседке Эми. Что происходило внутри, Мэг не видела, но оттуда донеслись восторженные визги, потом шушуканье и шорох газетных страниц. «И что прикажете делать с этой девицей? Она никогда не станет вести себя как леди», — вздохнула Мэг, неодобрительно наблюдая за беготней в саду. «Надеюсь, не станет. Ведь тогда она уже не будет такой смешной и милой», — заметила Бет, которой было немного обидно, что Джо секретничает с кем-то, кроме нее, но она не подала виду. «Как это ни прискорбно, но мы никогда не заставим ее соблюдать правила этикета», — добавила Эми. Она по-новому красиво подвязала кудряшки и сейчас пришивала себе на платье новые оборки. Две приятные мелочи, благодаря которым она чувствовала себя необычайно элегантной и изысканной. Через несколько минут Джо вбежала в комнату, улеглась на диван и притворилась, что читает. «Что-то интересное?» — соизволила поинтересоваться Мэг. «Всего лишь рассказик, ничего особенного», — отвечала Джо, пряча название газеты. «Почитай вслух, и нам потеха, и тебе полезное занятие», — проговорила Эми самым взрослым своим тоном. «А как называется рассказ?» — спросила Бет, недоумевая, почему Джо прячет лицо за газетой. «Враждующие живописцы». «Интересное название. Читай», — сказала Мэг. Громко откашлившись и сделав глубокий вдох, Джо начала очень быстро читать. Девочки с любопытством слушали. Рассказ был романтический и даже драматический. Почти все герои в самом конце умирали. «Мне понравилось описание великолепной картины», — одобрительно сказала Эми, когда Джо дочитала. «А мне пришлась по душе любовная линия. Виола и Анжела — наши любимые имена. Правда странно?» — промолвила Мэг, вытирая слезы, потому что любовная линия в рассказе закончилась трагически. «А кто автор?» — спросила Бет, поймав взгляд Джо за газетой. Джо внезапно села и отбросила газету. За газетой обнаружилась ее пунцовая физиономия, и со странной смесью торжественности и волнения она громко провозгласила: «Ваша сестра!» «Ты?» — воскликнула Мэг и выронила шитье. «Рассказ очень хороший!» — критически заметила Эми. «Я так и знала, так и знала! Ах, Джо, я так горжусь тобой! И Бет бросилась обнимать сестру и радоваться ее потрясающему успеху. Видели бы вы, как они ликовали. Мэг не могла поверить в авторство Джо, пока не увидела слова Джо Марч, напечатанные в газете. Эми деликатно прокомментировала те части рассказа, что были связаны с живописью, и подсказала, что можно исправить в продолжении, которого, увы, быть не могло, поскольку главные герои умерли. А как разволновалась Мэг, как она прыгала и пела от радости! Даже Ханна зашла и, узнав о выходке Джо, в изумлении воскликнула: «Батюшки святы, кто бы мог подумать!» Миссис Марч, прослышав новость, засияла от гордости. А Джо смеялась со слезами на глазах и заявила, что в кои-то веки у нее есть законный повод покрасоваться. Газету передавали из рук в руки, и можно сказать, что белоголовый орлан торжествующе пронесся над домом Марчи, осенив его тенью своих распростертых крыльев. «Расскажи нам все. Когда рассказ напечатали? Сколько тебе заплатили? Что скажет папа?» «Вот Лори посмеется!» — кричали все наперебой, окружив Джо. В веселом и любящем доме Марчи каждую маленькую радость праздновали как большое торжество. «Не перебивайте, девочки, я вам все расскажу», — сказала Джо, думая о том, испытывала ли Фанни Берни те же чувства, когда вышел ее роман «Эвелина». Джо поведала о том, как отнесла свои произведения в газету, и добавила: «Когда я пошла узнать ответ редактора, тот сказал, что ему понравились оба рассказа, но начинающим авторам они не платят, а лишь разрешают печататься в газете. Но он отметил мои рассказы и сказал, что для меня это хорошая практика, а когда я наберусь опыта, любая редакция согласится мне платить. Я отдала ему оба рассказа, и сегодня мне прислали свежий номер газеты. Лори поймал меня с газетой в саду и настоял, чтобы я показала ему рассказ. Я согласилась, он прочел его и одобрил, сказал, что мне нужно продолжать писать, и он непременно проследит за тем, чтобы за следующий рассказ мне заплатили. Я очень счастлива, и со временем наверняка смогу начать зарабатывать на этом и помогать девочкам». Тут у Джо перехватило дыхание, и, уткнувшись в газету, она окропила свой рассказ слезами радости, ибо больше всего на свете ей хотелось быть независимой и заслужить похвалу тех, кто любил ее. А случившееся сегодня казалось ей первым шагом к счастливому финалу. Глава 15. Телеграмма. «Ноябрь — самый неприятный месяц года», — промолвила Маргарет, стоя у окна унылым днем и глядя на замерзший сад. «Поэтому я и родилась в ноябре», — задумчиво проговорила Джо, не замечая, что поставила себе на нос кляксу. «Если сейчас случится что-нибудь очень приятное, мы будем считать ноябрь счастливым месяцем», — заметила Бет, которая все воспринимала оптимистично, даже ноябрь. «Осмелюсь заметить, что в этой семье, кажется, никогда не происходит ничего приятного», — сказала Мэг, пребывающая в дурном настроении. «День за днем мы из кожи вон лезем, и ничего не меняется. В нашей жизни почти нет ничего веселого. Крутимся, как белки в колесе». «Божечки, чего это ты так приуныла?» — воскликнула Джо. «Впрочем, я не удивлена. Ведь ты, бедняжка, каждый день видишь, как другие девушки превосходно проводят время, в то время как ты сама год за годом работаешь, не покладая рук. Как бы я хотела распорядиться твоей жизнью так, как распоряжаешь жизнью своих героинь. Ты красивая и добрая. Воспитывать характер тебе ни к чему. Я бы сделала так, чтобы какой-нибудь богатый родственник неожиданно оставил тебе наследство. Получив его, ты бы вышла в свет богатой наследницей, отомстила всем, кто прежде тебя обижал, уехала бы за границу и вернулась бы домой титулованной леди, сияя великолепием и изяществом». «В наше время никто не получает наследство неожиданно. Мужчины должны работать, а женщины выходить замуж по расчету. Мир страшно несправедлив», — горько посетовала Мэг. «Мы с Джо заработаем состояние для нас всех. Подождите лет 10 и сами увидите», — сказала Эми, которая сидела в уголке и лепила пирожки из глины. Так Ханна называла маленькие глиняные фигурки птиц, фрукты и лица, которые делала Эми.